Мать, дочь и сыновья-разбойники. Что у моря да у синего моря у Салонова, у архангельского города, у корабельного пристанища жила мать и хозяюшка, богата вдовица богомольная. А было у матери 9 сынов да 10 дочь, свет одинако у ей Марьюшка, а первого сына земля взяла, второго сына вода взяла, третьего сына в солдаты сдала. 6 сыновей да в разбой пошли, стали разбойничать, в осинем-то море да подорожничать. А мать и выдала дочь да за норвежанина, за богатого, увез ей норвежин за синее море да во свою землю да во большую семью. Она год жила, да не печалилась, другой жила, да в уме не было, на третий-то год да родила сына, да ясна сокола. А тут молода да стосковалася, она стала норвежина упрашивать и да уговаривать и: «Пойдем, норвежин, в гости к мамушке, да в город поедем в Архангельской». А тут же норвежин от не ослышался. Он снастит кораблик до белопарусной, а бежат они до по синю морю, по тому-то широкому раздольицу. Тут синее-то море на волнах стоит, из-за моря да тут корабль летит. Как на том корабли да 6 разбойников напали разбойники на норвежина, срубили ему да буйню голову, а немалого младеня в море бросили, молоду вдову да обесчестили да в Аполлон взяли. Норвецко суденышко огнем сожгли, разметали его по синю морю, по тому-то широкому раздольицу. Тут 6 разбойников спать легли, поставили 6-го в караульщики, караулите да молоду вдову. Тут стал ей разбойничек выспрашивать, да ей выведывать. «Ты скажи, молода, да какова роду? Какой ты земли, какого городу?» А тут молода стала сказывать да приговаривать. «Что у моря да у синего моря у Салонова жила маменька-хозяюшка, богата вдовица богомольняя, а было у маменьки 9 сынов да 10 дочь, первого сына земля взяла, второго сына вода взяла, третьего сына во солдаты сдала, 6 сыновей да в разбой пошли, стали разбойничать, по синю морю да подорожничать, а выдала меня да за норвежина за богатого, увез меня норвежин во свою землю да во большую семью. А я год жила да не печалилась, я другой жила да в уме не было. На третий год да родила сына, принесла сына да ясно сокола, ай тут молода да стосковалася, я стала норвежина упрашивать да уговаривать, поедем, норвежин, в гости к мамушке, мы в город поедем да в Архангельской. А тут-то норвежин да не ослышался, он снастит кораблик да белопарусный, побежали по морю да по синему, а сине-то море да на волнах стоит, навстречу тут нам да тут корабль бежит, черный-то корабль да 6 разбойников, напали разбойники на норвежанина, снесли ему да буйню голову, малого младенца в море бросили, как меня вдову да обесчестили да в Аполлон взяли. Норвецко-то суденка огнем сожгли, разметали его да по синю морю. Как тут-то разбойник приужахнулся да горько сплакался. Он стал будить своих товарищей: «Вставайте-ка, братья-разбойники! Ох, что наделали да что сотворили! любезному тазетю голову снесли, милого племяша в море бросили, родну ту сестру да обесчестили, обесчестили, да в Аполлон взяли.